Баллада 36. О том, как я узнала, кто же пришел. «Кого это черти принесли не вовремя?» Вслух удивилась я и посмотрела на Ника, словно он мог мне подсказать. Адам философски пожал плечами, а Ник покачал головой. Я пришла к выводу, что Адам мог просто не знать посетителей. Если это, к примеру, Джон и Сесиль пожаловали, так он их точно не знает. Подумав сама, кто это мог бы быть, я пошла в сторону входной двери. Мне была просто необходима помощь Джона. Я привыкла ему доверять, и, честно говоря, мне его очень не хватает. Может быть, его не пускает Робин в отместку за мой отказ? Но в эту версию я верю меньше всего. Робин не будет мне мстить. Он не воюет с женщинами. Именно это так меня привлекает в Робине. Вышла в зал, даже не взглянув, как выгляжу, и тотчас пожалела об этом. Передо мной стоял собственной персоной шериф. А я в старом рабочем платье, переднике. Благо, хоть свои роскошные рыжие волосы догадалась не прикрывать чепцом. За что получила выговор от Молли и косые взгляды от остальных обитателей дома. «Так вот, значит, кто купил дом Адама», — сказал он, явно обрадованный нашей новой встречей. «Я тебя искал». Мне было приятно слышать, что он меня искал. Я не искала, но очень надеялась на встречу. Настроение сразу повысилось на несколько пунктов, как акции на бирже. «Кто ищет, тот всегда найдет», — искренне улыбнулась я и потупилась. Между нами ощутимо искрило. Все, кто находился в это время в зале, почувствовали это и уставились на нас. Я не замечала никого вокруг. Видела только его, моего преследователя, шерифа, Гая Гисборна, мужчину, который заставляет мое сердце биться сильнее. Он сделал шаг ко мне и замер, перевел тяжелый взгляд на окружающих. «Чего застыли? Работа закончилась?» От его властного голоса даже у меня возникла необходимость чем-то занять свои руки. Только бы он не говорил мне таким тоном. «Я сейчас найду, чем вам заняться». Адам вылетел из дома, а вслед за ним – Ник. Молли поднялась на второй этаж. «Чего это ты распоряжаешься в моем доме, сэр Гай?» Из чувства противоречия сказала я, а у самой пела душа. Мне нравилось смотреть, как загораются его глаза от моего вопроса. Я пока не смогла различить за непроницаемой маской лица его истинные чувства. «Как долго я тебя искал!» — повторил он и провел тыльной стороной ладони по щеке. Я вспыхнула. «Ты уже говорил об этом, сэр Гай!» — кокетничала я. Потупив глазки, медленно поднимая взгляд, я, не отрываясь, смотрела на рыцаря. Шериф забыл, как дышать, а я наслаждалась властью над ним. «Как тебя зовут?» — хрипло спросил рыцарь. «Эмма», — тихо произнесла я, поднявшись на цыпочки, но так и не дотянувшись до его уха. «Эмма», — выдыхает он мне в ушко. Его дыхание обжигало. «Куда же ты пропала?» Я пожимаю плечами, а взгляд рыцаря остановился на моей тщательно закрытой груди. Он, видимо, задался целью прожечь там дыру. «Разве это так важно?» Вопросом на вопрос ответила я, медленно рисуя пальчиком по вышивке на груди камзола шерифа. Подняла глаза и встретилась с ним взглядом. Мы так и стояли посреди зала, глядя друг другу в глаза. «Мне все важно, что касается тебя, Эмма». Наконец-то разрывает молчание сэр Гай. «Что за голос? Боже, зачем ты дал ему такой сексуальный голос? У меня отказывается функционировать мозг, когда я его слышу». «Где же твой брат?» Словно очнувшись, спрашивает Гай Гисборн. «Мое восхищение, господин шериф. Вы даже когда кокетничаете с девушкой, не забывайте о своих обязанностях. Разыскиваете Джона? Не на ту напали. Я не собираюсь выдавать своего брата». «Сколько вопросов, сэр Гай», — лукаво сказала я, склонив голову к плечу. «Мой брат слишком занят». Разве он не должен присутствовать рядом с тобой? Кому должен? Обаятельно улыбаюсь я. Твоим родителям? Разве он не должен охранять тебя? Не пойму, что его заинтересовало больше, Джон или мой социальный статус? Еле удержалась, чтобы не крикнуть. Не замужем. Я не шкатулка с сокровищами, чтобы меня охранять, гордо произнесла я. Я честная вдова. Во взгляде шерифа появилась чертовщинка. Лукавая улыбка растягивает его губы. «Вдова», — протянул он, словно сытый кот. «Как интересно». «Еще бы не интересно. Мне тоже интересно ваше поведение после этой новости, сэр Гай». Разумеется, вслух я этого не сказала. Но как же он способен держать мою внутреннюю женщину в тонусе? Протянул руку и заправил локон за ушко. Могу поклясться, что прическа у меня в порядке. Кожа, до которой дотронулись его пальцы, пылает. «Так давно хотел повторить это», — прошептал он и нежно накрыл мои губы своими. «А как я этого хотела, знал бы ты, сэр Гай. Как мне снился тот поцелуй, и я просыпалась с колотящимся сердцем и томлением в теле. Даже сейчас мне хочется, чтобы он не останавливался. Я еще немного позволю себе насладиться его поцелуем». Сэр Гай прижал меня к себе. Поцелуй из нежного превратился в требовательный, почти грубый. Он подчинял меня себе. Я чувствую его возбуждение. Надеюсь, мое почувствовать сложнее. «Остановись, шериф!» — попыталась я вырваться. Но он не дает мне двигаться. Крепко держит в своих стальных объятиях. Поцелуй уже становится более глубоким. Его язык исследует рот, нежно ласкает небо. Я не могу дышать не только от переизбытка чувств, но и от того, что он слишком крепко прижал меня к себе. Сэр Гай отрывается от губ. Его затуманенный желанием взгляд пугает меня. Слишком быстро он хочет взять верх. Так не пойдет. А где цветы, прогулки под луной и милое сердцу презенты? Его губы везде. Не осталось ни одного кусочка кожи на лице и шее, который бы не пылал от его жарких поцелуев. «Эмма», — прошептал он, — «ты такая сладкая, такая желанная». Он поднял меня на руки и понес к лестнице наверх.